и наступил теплый ясный день. Глава 5. Кузнечик. Ах, чудесный день! С утра пала роса, а когда солнце поднялось высоко, все кругом засверкало. Кругом разносились многочисленные голоса. Странно, но страшные птицы, сидевшие на ветках, пели очень красиво, а порхающие в кустах насекомые, жуки, бабочки, мухи, вторили им. И Майя устроилась в дупле дерева. Там было безопасно и сухо, а ночью тепло, потому что солнце по целым дням прогревало лес. Только однажды Майя перепугалась. Это случилось, когда дятел вдруг начал долбить ствол ее дерева. Для маленького насекомого услышать стук дятла все равно, что для нас слушать ночью, как бандиты лезут в окно. Однако именно по ночам Майя чувствовала себя в безопасности. Никто не пытался проникнуть в ее надежное убежище. Пчелка отыскала темную, холодную щелочку и хранила там свои скромные запасы меда, запечатав их вощаной печатью. Веселая и жизнерадостная, Майя летела навстречу новому дню. А была похожа она на золотую пылинку, которую прочь уносит ветер. «Ах, сегодня я непременно встречу человека!» — воскликнула она. «В такие погожие дни люди наверняка выходят на воздух и радуются, радуются солнцу!» В воздухе сновало огромное количество насекомых, просто неимоверное. И повсюду царило веселье. Раздавались срывы смеха бабочек, жучков. А Майя летела прямо в густую травку, к ярко распустившимся цветам. Особенно понравились ей красивые красные маки. Чашечки одного из них она позавтракала и только собралась лететь дальше, как увидела на травяном стебле очень странное существо. Майя сначала испугалась. Какое это было зеленое, тощее чудовище. Но потом ей сделалось любопытно, и она с интересом смотрела на длинноногого незнакомца. У него был такой вытянутый лоб, что казалось, будто это рожки, а усики чрезвычайно тонкие, длинные. Прозрачные крылышки маленькие-маленькие, и вряд ли могли бы они поднять его в полет. Зато незнакомец обладал замечательно большими задними ногами, согнутыми в коленках. И когда он прыгал, эти ноги подбрасывали его кверху, как пружины. И весь он был зеленый-зеленый, а глаза дерзкие. Но, в общем, они глядели по-доброму. «Ну, барышня, — заметил кузнечик, — должно быть, его немного раздражило удивленное выражение на лице пчелки. Вы что, никогда кузнечиков не видели? Или, может быть, вы просто яйцо сносите? Что за глупости? — рассердилась Майя. Даже если бы я умела нести яйца, я все равно не стала бы этого делать. Как можно легкомысленно присваивать себе священные обязанности царицы? А кузнечик сжался от смеха, и лицо у него сделалось такое смешное, что Майя и сама невольно улыбнулась, хотя была очень сердита на него. «Барышня! Ха-ха, разумеется, царица! Это все! Но вы ведь пчела!» Майя была разозлена до крайности. «Что за глупый смех? И неужели вы серьезно можете предполагать, что я несу яйца? Да еще здесь, прямо на траве!» Раздался странный треск. «Гоп-ля!» — воскликнул кузнечик и скрылся из виду. Майя поразилась. Без помощи крыльев он взвился в воздух так высоко,